Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 109. Эткинд предсказывал, что Ахматову ожидает такой же триумф, и оказался прав. Величие Ахматовой не померкло даже в путинской России. Новое поколение поэтов посвящает ей свои стихи. Каждый год появляются воспоминания, научные статьи, критические выступления. В ее музее всегда многолюдно. Сталина забудут не скоро, но имена его подручных уже почти забыты. Гений же и стоическая гордость Ахматовой навсегда сохранятся в памяти народа. Элен Файнштейн. Октябрь 2004 года. Приложение. Марина Ивановна Цветаева. И Ахматову, и Цветаеву по праву можно причислить к числу величайших поэтов Европы XX века. Их творчество продолжает привлекать к себе внимание и после их смерти. Но по характеру эти женщины абсолютно не походили одна на другую. Ахматова сохраняла достоинство даже перед лицом трагедии. Цветаева никогда не скрывала захватывающих ее эмоций. Поэзия Ахматовой классически сдержана. Цветаева постоянно изобретала новые формы. Ахматова всегда отказывалась покинуть Россию. Цветаева последовала за мужем в изгнание. Но обе поэтессы были мучительно несчастливы. И немалую роль в этом несчастье сыграл сделанный ими выбор. Голоса Цветаевой и Ахматовой тоже различны. Голос Цветаевой имел много тонов. Ее стихи отличает сложная пунктуация, авторские переносы и ударения. Страницы ее стихов пестрят тире и восклицательными знаками. Ахматова также часто использовала аллюзии, но ее стихи всегда очень строги, сдержаны и точны. Марина Ивановна Цветаева родилась в Москве в 1892 году в семье профессора Ивана Цветаева. Огромную роль в ее воспитании играла мать, умная женщина, обладавшая немалыми талантами. Мария Цветаева, урожденная Мэйн, свободно владела 4 иностранными языками. Если мать Ахматовой постоянно пребывала в каком-то прекрасном сне, мать Цветаевой буквально излучала энергию. Она была одаренной пианисткой. Отец возлагал большие надежды на музыкальную карьеру дочери. Но Мария полюбила женатого мужчину, давно бросившего жену, но так и не сумевшего получить развод. Их отношения прервались, и Мария вышла замуж за вдовца, продолжавшего любить первую жену и целиком посвятившего свою жизнь изучению истории искусств. Мать Цветаевой была одинокой, печальной женщиной. Она всегда сознавала, что не так красива, как ее предшественница. Всю свою энергию она направила на образование своей первой дочери. Мария мечтала иметь сына, но быстро оценила таланты дочери. Она представляла, что дочь сможет осуществить ее неосуществившуюся мечту – стать концертирующей пианисткой. И добиваясь этой цели, мать была деспотична, требовательна и порой даже жестока. Если Ахматовой позволяли быть самой собой, никак не ограничивая ее свободу на жарком юге, то Цветаеву постоянно контролировали. Она должна была по 4 в день неукоснительно заниматься на рояле. Когда же стала понятна ее любовь к литературе и поэзии, Марине перестали давать бумагу. Все попытки писать стихи жестоко пресекались. Воспитание Цветаевой вполне можно назвать спартанским. Марина унаследовала страстную натуру матери. После смерти Марии уроки игры на фортепиано прекратились, но страсть к совершенству сохранилась навсегда. Как писала сама Цветаева: «После такой матери мне оставалось только одно – стать поэтом». Примечание. Цветаева «Мать и музыка» цитируется по изданию. Цветаева «Собрание сочинений в 7 томах». Москва, Эллис Лак, 1994-1995 годы. В 1912 году Марина вышла замуж за красивого молодого Сергея Эфрона. Они знали друг друга с детства. Инициатором брака стала Цветаева. Эфрону исполнилось лишь 17. Он был на год моложе жены. Друзья всегда считали его более слабым в этом браке. Сергей остался сиротой. Он подавал большие надежды как литератор и актер. Его брак с Цветаевой был единственным и на всю жизнь, несмотря на большое количество увлечений Марины, в том числе связь с поэтессой Софией Парнак и пражский роман с русским эмигрантом Константином Радзевичем, который вдохновил Марину на создание 2 поэм – поэмы «Горы» и поэмы «Конца». Примечание. Цветаева. Собрание сочинений в 7 томах. Москва. Эллис. Лак. 1994-1995. Биографам бросается в глаза и еще одно различие между Ахматовой и Цветаевой. Ахматова была очень красива. Мужчины продолжали влюбляться в нее до старости. Цветаева же, хотя и была самой значительной женщиной для всех тех, кто ее любил, никогда не пользовалась повышенным мужским вниманием. Невозмутимая мужественность Ахматовой ничем не напоминала неуемную энергетику Цветаевой. И все же у этих женщин было много общего. Бродский, говоря о Сергее Эфроне, о его постоянно меняющихся политических взглядах и неспособности найти работу, заключает: «Быть мужем великой поэтессы не слишком сладко». Примечание. Волков. Диалоги с Осифом Бродским. Москва. Эксмо. 2004. Страница 81. Конец книги. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читала Татьяна Телегина.